стояла перед ним во всей своей измученной и справедливой грозе, пытаясь получить ответы, и говорила, говорила, натягивая голос до полного беззвучия. Анатолий сжался и молчал. Ни себе, ни из себя сказать ему было нечего. Такая в нем была глушь, такая пепельная пустыня, что нечему было там, внутри, даже и задраться, чтобы вызвать занозистую боль. Уже совсем поздно, в глубоких сумерках, треплемых разгулявшимся ветром, попал он домой в сопровождении следователя, назвавшего себя Алексеем Васильевичем. Фамилию Анатолий не расслышал. Немногословный, с выражением внимания и терпения на крупном лице, только-только начинающим колоситься морщинами, прихваченными до мутной илистой белизны коротко остриженными висками, следователь объяснил, пока шли от троллейбуса, что он всего лишь сегодняшний на этом деле дежурный, должный кое-что посмотреть в квартире обвиняемой по горячим следам. А завтра за дело возьмутся люди из областной прокуратуры. Сказал это, не извиняясь и не выставляясь, а просто, чтобы сообщить, кто он такой есть, и что дальше требующегося от него сегодня он не полезет. Но сегодня ему потребуются понятые. Осмотр надо будет производить при них. Открыл Иван, настороженно взглянул на чужого человека и решил уединиться в кухне. Но кухня-то как раз и потребовалась следователю для осмотра. Он встал в дверном проеме, быстро выхватывая глазами, где что стоит в кухне, убеждаясь, что стоит именно так, как ему было сказано, и поторопил застывшего за его спиной Анатолия: «Где тут у вас толковые соседи? Пойдемте-ка вместе, мобилизуем, пока не заснул народ. Теперь народ, сами понимаете, засыпает рано». «Почему засыпает рано?» — спросил Анатолий. «Делать нечего». «Когда нечего делать, что остается?» «Спать». В понятые мобилизовали боцмана Василия Афанасьевича с третьего этажа, красномордого живого старика, то ли 30, то ли 40 лет, сплавлявшего грузы в Якутию, и соседку со второго этажа Веру Паснову, 2 года назад похоронившую мужа и оставшуюся с 2 малыми ребятишками. Боцман согласился с удовольствием и в 2 минуты был у Воротниковых, поддергивая на круглый живот атласные спортивные штаны и докладывая следователю, что он уже в 3-й раз за свою жизнь становится понятым и что все обязанности ему известны. Веру Паснову пришлось долго уговаривать, она всего боялась. Никаким боцманом Василий Афанасьевич не был. Но был он при невеликом росте плотен, могуч, ходил в раскачку, не вылезал из тельняшки, как истинный боцман. Десятки навигаций сопровождал один и тот же бесценный на севере груз — спирт. И любил рассказывать о способах его незаметного изымания в пути из цистерн и бутылок. Вера Паснова, с испугу натянувшая на голову темный платок, когда привели ее и объяснили, что от нее требуется, и вовсе была близка к обмороку. «Теперь давайте вместе смотреть», — призвал следователь понятых и обратился к Анатолию. «У вас есть оружие? Одностволка 20-го калибра?» «Есть». «Была», — поправился Анатолий, уже составивший представление, что за работа шла в кухне ночью, когда он спал, и с чем, с какими доводами ушла утром жена к прокуратуру. «А давайте смотреть, есть или была?» Где искать, ему было известно. Справа от окна, за газовой плитой под наброшенной тряпкой, оказалась белая пластмассовая ведерко, а в нем вставленные стаймя 2 пилки по дереву и металлу, опиленный по шейке приклад и труп